Житье бедное было такое, хоть живой в землю лечь. Взяли мы с дочкой по лопате и, ну, разметывать сугроб. Работа далась легкая и скорая, снег был рыхлый, а мужичку, покажись она тяжелую, мудреного нет от того, что лошаденка его завязла ногою в завор. Умен был, хотел, чтобы кличонка сломала грудью жерди. Спасибов наклал он нам скоро и помчал по селу. Сказывала я вам до сих пор, други мои, что своими оченьками видела. Теперь стану рассказывать слышанное. Вот подъехал Сидорка к поповскому дому. На стук его вышел священник и, выведав, за каким дельцем тот приехал, впустил его к себе. Спросил у мужичка шапку, прочел в ней молитву новорожденному младенцу и родильнице и, перекрестя, надел на голову мужика со строгим наказом: крепко бы де держал ее на голове, а приедучи домой, вытряс бы из нее молитву на тех рабов Божиих, на чье имя взята она. Денег у Сидорки за душой и полушки не было, а полез будто за кисой. «Ах ты, батька!» — молвил он, будто в испуге. «Вез тебе 2 алтына, да знать, дорогой обронил». «Бог простит», — сказал отец духовный, — «когда-нибудь сочтемся». Мы только что прилегли, слышим, катит наш Сидорка мимо избы, словно буря, затянув песню с разными прибаутками. Деревушка его от нашей слободы рукой подать, много-много с полверсты. Отъехал он вряд ли за околицу, чует на голове шапка, свинец свинцом, так и давит голову. То поправит ее слегка, то крошечку приподымет. Он погонять лошадь, а шапка режет ему лоб, словно железный обруч. Вдруг, отколи не возьмись, навстречу ему сани, вороной жеребец в запряжке, хрипит и мечется кличонку изгрызть. Сидит в санях мужичище рыжий, шапка сожженная с 2 заломами, борода по колено огневая, так и чешет ее по сторонам ветер, как охапку льну. Видно, грех на грех наехал. «Свороти!» — грозно гаркнул он. Сидорке стоило бы смирнехонько с молитвою отвесть свою лошадку в сторону. «Где ему озорнику?» Кричит: «Я сам стану хуже тебя! Хаворит Меньшиков, что ли, едет? Хе, кофря! Своротишь сам!» Да к этому ругнул проезжего недобрыми словами. Не стерпел этих позорных слов рыжий мужик. Скок с саней, кличонку за усцы, втоптал ее по уши в снег. Сидорку по рылу, инду этого искры из глаз посыпались, а по шапке его не тронул. Осерчал наш Сидорка: «Хватит сам врага кулаком! Мимо! Еще опять мимо! А недобрый проезжий, с нами сила крестная, в сани!» И погнал шашком на вороном жеребце. Мужичонка наш и пуще прежнего разгорелся, схватился за шапку с молитвой и швырком ее в нечистого. Глядь, будто огонек взвился к небу, а врага и след простыл. Только поднялся по полю такой бесовский хохот, что твои лягушки в болоте. Делать было Сидорке нечего, отыскал на силу шапку свою, вытащил кличонку из снегу, с бедной пар так и валил, и поехал домой с недобрыми мыслями. Затаю, дескать, хозяйке, что молитву потерял. Шась к себе на двор, вошел в избу. Только что хотел крестное знаменье сотворить, да не смог. Из-за печки сверкнул кто-то очами и подразнил языком. Пусто бы ему было. В избе вой и плач, хоть вон беги. «Поспешай, батюшка!» — молвили ему соседки. «Хозяюшка твоя на отходе!» Снял тут Сидорка шапку и, словно добрый человек, потряс ее над умирающей. Слышит, за печкой кто-то захохотал, родильницу перевернула к стене, взвизгнула бедная, замахала рукой и испустила душеньку.